Глава 21. Сквозь высокие холмы Фроя. Проводник Белореченец ехал впереди отряда. Его появление пришлось как нельзя более кстати, ибо в урочище Вороньей башни не было путной дороги. Войско двигалось узенькой тропкой через густой лес. В отличие от драконового хребта, здесь не было теснин и утесов. Тропа причудливо петляла меж круглых холмов. Жаворонки славили занимавшийся день, небо постепенно прояснялось. Эвиминес ехал позади, присматривая за вьючными лошадьми. Он все боялся, как бы они не отстали. Альсандер и Мелибой держались посередине отряда. Плеяндер присоединился к Эрару, ехавшему во главе. Воевода пребывал в отличном расположении духа и был не прочь весело поболтать, но не сумел выжать из Транкстеца двух слов и принялся насвистывать лишенную мелодию каринскую песенку, отбивая ладонями такт и вполголоса рявкая вместо припева. На пути встретился журчащий ручей. Лошади бережно ступали, перенося седоков на ту сторону. За переправой Эвадна пришпорила коня и протолкалась вперед, к Эрару. «Как там поется в вашей песне?» «Погибает Дейларна, если не ошибаюсь». «Да уж, погибельная страна. Сплошной лед и ветер вместо тепла. Когда, наконец, настанет весна?» «Уже настала», — буркнул Эрар. Усталый и хмурый после ночи, проведенной без сна, в тягостных размышлениях, он вовсе не расположен был добродушно пикироваться. «По-твоему, после зимы должна сразу наступать жара? Кстати, мы, северяне, не скоро влюбляемся. Зато наша любовь не скоро и отгорает. Она навсегда». Она захлопала в ладоши. «С ума сойти, какие придворные речи! Хоть сейчас в Пермандос, во дворец к Ксенофону с его дамами. Верно, Плеяндер?» Но Плеяндер, словно повинуясь незаметному знаку сестры, приотстал от них и не ответил, так что она продолжала. «Нет, в этой стране в самом деле того гляди пропадешь. Надо будет тебе покинуть ее, когда встанешь на ноги. Что она делает с людьми? Поглядеть хоть на моего брата Альсандера. Всегда был весельчак и добрый попутчик. А туда же. Столкнулся с этим твоим длиннобородым философом. Только и слышно, ля-ля-ля, бу-бу-бу. Все утро выясняют. На что больше похоже наше воинское ремесло? На искусство вроде живописи? Или же на науку, вроде астрологии или математики? А кругом-то птицы поют?» «Ну, это на самом деле философский вопрос», — начал Эрар серьезно. Но она рассмеялась и перебила. «Вот что, сударь лягушонок, философами нам с тобой в жизни не бывать, так что позабудем про такие вопросы. Давай лучше веселиться. Глядишь, подольше проживем на свете. Я-то ведь видела, как вчера ты готов был все бросить и прыгнуть на шею этому вшивому валькингу, пока не заговорил твой бородатый. Не бойся, сейчас подумываешь о том же». «Нет, нет», — с жаром воскликнул Эрар, и вдруг помимо воли заметил, что Эвадна разговаривала с ним чуть не слово в слово так, как он сам разговаривал когда-то с Гетоной. С Гетоной. Он больше не боялся мысленно произносить это имя. Эвадна, однако, поняла его порыв лишь как свидетельство интереса к ее словам, и продолжала. «Помнишь, что я тебе говорила под деревом, где вы с Эрбом убили горную кошку? Вы, Дейл Карло, вечно хотите соединить несоединимое, жить в двух стихиях, как люди-рабы или морские демоны Джентеби. Не желаете признавать ни наследных титулов, ни привилегий, ни постоянных вождей. Куда там? Это все не для вас. Ну и что мы имеем? Валькинги с их знаменитым единством до сих пор вас били и впредь будут бить. Потому что они выйдут на поле битвы все как один. А ваших явится хорошо, если половина. Ведь непременно сыщется кто-то, кто не захочет. Я не хотел бы так думать». «Ох, лягушонок, лягушонок. Ты будешь верить по-детски, пока жизнь не ткнет тебя во что-нибудь носом. Но если я не права, тогда объясни мне, пожалуйста. Почему валькинги всю дорогу выходят сражаться прекрасно вооруженными и обученными так, что любо-дорого поглядеть, да еще и союзниками из вашего же числа, и, конечно, лупят вас почем зря?» «Не ждал я», — сказал Эрар, — «что ты их станешь расхваливать». «Да кого я расхваливала? А впрочем, даже ту кошку следовало бы похвалить за ее когти. Нет, лягушонок, я от них совсем не в восторге. Это ж надо жить без музыки и веселья, и даже баронство дается не до конца дней, а требует ежегодного обновления на совете. Да чем они лучше смердюков нашего Детекополиса?» «Нет, Эрар, я просто к тому, что когда перед тобой враг, надо оценить длину его руки. Вот я и говорю, что по всей справедливости, валькинги — солдаты что надо, верные и храбрые. А что делают их такими? Можешь ответить?» Эрар молчал, покачиваясь в седле. Утреннее солнце потоками пронизывало чашу. Сзади долетел шум глухого удара, потом смех. Это кто-то из вольных рыбаков свалился с коня. Даже пожив в Хестинге, наездниками они так и остались никудышными. Лесная птица пронеслась над тропой. Эвадна, насвистывая, махнула вслед ей рукою. «Об этом толковать надо не со мной, а с Мелибоя», — сказал Эрар наконец. «Я сам собирался расспросить его минувшей ночью. А я, наверное, мало что понимаю, но сдается мне, что большинство из них — порядочные тупицы. Боевого духа и жажды славы у них не больше, чем у кого, лягушонок?» Но Эрару неожиданно вспомнился отец. Старик тоже хвалил валькингов и говорил, что они со всеми поступают честно и по закону. Всех признают равными и каждому дают возможность добиться многого, служая государству. «Они, — говорил отец, — умеют соблюсти честь державы и народа, не смешиваясь в браке ни с мектонцами, ни с Кареной. За ними будущее», — повторял старый Эльвар. «За ними будущее, и нашему народу следует покориться судьбе. ибо народы, как звезды на небе, не могут стоять вечно в зените. Одни опускаются за горизонт, другие восходят. То, что предлагает людям Вальк, как раз для тупиц, — закончил он не впопад. Эвадна рассмеялась. «Итак ты сам у нас скоро заделаешься валькингом», — и продолжала, несмотря на его возмущенные протесты. «Знаешь, какую притчу рассказывают у нас, в 12-градии? Однажды сколько-то смердюков вздумали отправиться к колодцу на корабле. Но надо же знать смердюков. Разве они допустят, чтобы кто-то один ими командовал? Порешили они нести вахту по очереди и править кто как умеет. В общем, когда налетел шторм, единственный дельный моряк, а среди них был один капитан, спал, умаявшись после вахты. И они не подумали разбудить его, считая это несправедливым. Корабль разбил о рифы, и все потонули, так и не увидев колодца. Тебе это ничего не напоминает?» «Если ты имеешь в виду, что во всяком походе должен быть вождь, — сказал Эрар, — так кто с этим спорит? Уж не мы, Дейл Карлы. Вся штука в том, как выбирать этих самых вождей, и сдается мне, что валькинги наловчились это делать немножко получше нашего». Она опять засмеялась. «Ну и кто из нас теперь расхваливает сынов Бриэлы? Ох, лягушонок, говорила же я, философом тебе вовек не бывать, да и придворным, ибо придворному надлежит спорить с женщиной лишь о делах сердечных, более ни о чем. Капитан на корабле должен быть капитаном, хотят того смердюки или нет. Вот мы шестеро. Много ли мы получили в наследство от отца, кроме места в гильдиях и военного искусства? Неужели вы, Дейл Карл, считаете, будто сын сапожника, выросший среди запаха кож, сумеет выжечь уголь сноровистее, чем природный сын угольщика? Короче, путь Бриэлы, либо путь Карены, лягушонок. Каким пойдете вы, молодые правители Дейларны?» «Я не согласен», — начал было он, но она развернула коня и ускакала назад, сердито бросив напоследок. «Я-то думала, что разговариваю с мужчиной, а ты, оказывается, все еще мальчишка». Скрылась, и солнечный день как будто померк. Вскоре после этого они выехали к сожженному дому. Обугленные, покосившиеся бревна еще дымились, пригашенные ночным дождем. Несколько всадников отправились проверить, не осталось ли кого живого, но не нашли ни души. Эйрар собирался уже вернуться к отряду, когда из-под копыт коня раздалось тоненькое мяуканье. Эйрар присмотрелся и увидел котенка. Полосатый малыш жалобно плакал, раскрывая розовый ротик. Эйрар спешился и протянул к нему руку. Котенок не испугался. Сам подбежал, потерся ладонь и дал себя погладить. Он был голодный и тощий, с глубоко запавшим брюшком. Плохо придется ему в лесной глуши под дождем, без хозяина, убитого, либо изгнанного союзниками. «Иди-ка сюда», — сказал Эйрар и поднял котенка. Забрался в седло и устроил его под плащом. Скоро тот пригрелся у тела и замурлыкал. Тропа постепенно взбиралась все выше. Пересекая лесные речушки, убегавшие на юго-восток, чтобы где-то там, далеко, слиться с притоками Великого Наара. Около полудня отряд остановился у одного из таких ручьев на привал, выбрав под нависшей скалой местечко по суше. Эйрар крошил мясо для котенка, когда к нему подошел Эвиминес. «Не нравится мне все это», — хмурясь сказал звездный воевода. «Когда мы ехали мимо форта, было уже светло. Наверняка они нас видели. И если только тамошний командир не вовсе дурак, по нашему следу рано или поздно помчится легкая кавалерия и догонит. У них ведь с собой ни раненых, ни обоза. И уж они постараются нас задержать, пока не подоспеют тяжело вооруженные всадники». «Ну и что?» — спросил Плеендер. «Может, еще одну засаду устроим? Благо, среди нас есть великий знаток по этой части». Эйрар залился краской, но Альсандер сказал серьезно. «Нет, это нас только еще больше задержит, чего они добиваются. Ты-то сам что посоветуешь, брат?» Эфиминес продолжал хмуриться. «Было бы у нас побольше лучников, или марианских горцев, умеющих прятаться, как пауки по щелям. Холера возьми, Рогея, вот же неугомонный, только и думает, что о собственной славе, а всю неблагодарную черную работу оставляет другим. Хистингарцы опять же, носятся как ветер, но что от них толку здесь, в лесу? Нет, братья, нынче наш самый надежный заслон — Эйрар с его рыбаками. Будь моей волей, я бы попросил его встать позади отряда, вместе с полудюжиной наших латников, на случай внезапного нападения. А вьючных лошадей, наоборот, хорошо бы пустить вперед. Если появится погоня, рыбаки встретят ее копьями в пешем строю, латники же в случае чего отобьют тяжело вооруженных». Эйрар согласился, и отряд двинулся дальше. Они глубоко уже забрались в холмы Фроя. Здесь издавна мало кто жил, кроме угольщиков. Так что на частые встречи рассчитывать не приходилось. И все-таки новая весточка от Рогея определенно не помешала бы. Вечером расположились у одного из озер, которыми изобиловали впадины между холмами. И чем дальше на запад, в сторону дождливого Шеланда, тем более. На ночь выставили часовых. Утром послали в лес охотников, поскольку съестные запасы приближались к концу. Эйрар уложил из лука дикого кабана, кто-то настрелял птиц, и тем не менее, подгоняемые Виминесом, лагерь свернули задолго до полудня. Полдень же ознаменовался серединой пути. Проводник объявил, что они пересекли границу Шеланда, а спустя некоторое время по левую руку между двух горушек открылось озеро и на прибрежной лужайке скромный дом. Эйрар ехал среди своих рыбаков позади отряда. Он пришпорил коня, когда ему передали, что в доме их ждал еще один проводник-белореченец, оставленный Рогеем. По словам этого человека, сам Рогей поспешил дальше, уверенный, что основной отряд не собьется с дороги. Он разослал своих людей на север и на запад, к Ставорне, желая выведать, за кого стоит местный люд и много ли валькингов в городе. Рагей предлагал встретиться в Геспилнице. Так назывался постоялый двор и таверна на дороге, проложенная из Ставорны в Скогаланг вдоль подножия холмов. Выслушав, Альсандер принялся недовольно ворчать, но делать было нечего. Геспилниц, так Геспилниц. Когда рыбаки Эрара показались между деревьями, передовая часть отряда во главе с новым проводником, и вьючные лошади уже мерили копытами дорогу по направлению к неведомой таверне. Они едва дождались, пока потянутся остальные. Словом, прошли в тот день не особенно много, но зато на пустое брюхо. Отчего, понятно, люди были не в восторге. Перед сном Эрар вновь поделился едой с котенком, который затем свернулся клубочком у его шеи и мурлыча щекотал его шерсткой, пока не заснул. «Первый искренний друг», — грустно думалось Эрару. «Как же мне назвать тебя, киска?» Утром снова начало моросить. По-шелански занудно, при полном безветрии. Почки на глазах раскрывались под этим дождиком, а вдоль дороги проклевывались цветы, но голодным и измученным людям было не до того. Они ехали и ехали вперед, то и дело минуя озерца и пруды, дававшие начало речушкам. Долины становились постепенно все шире, а дорога наезженней, с четкими следами колес. А за полями, на которых растили лен, виднелись крыши хуторов. И тем не менее, чего-то недоставало. Но чего именно, Эйрару, по-прежнему занятому размышлением о Карене и Вальке, выяснять было недосуг. И лишь когда они близко проехали мимо одного такого хутора в три домика, мимо человека с суровым лицом, опиравшегося на мотыгу и не ответившего на приветствие, Эйрар осознал, что вокруг не было видно ни человека, ни дымка над крышей, ни даже собаки. Словно они были завоевательской армией, перед которой в ужасе разбегалось население. Это показалось ему столь странным, что на привале, а привал вновь устроили натощак, причем перед тем пришлось пересекать довольно большую реку, в которой все вымочили ноги. Он подошел к другим вождям посоветоваться. Звездные воеводы, как выяснилось, тоже отметили царившие в Шелланде безлюдие. Они посылали людей на два или три хутора за едой, но те обнаружили лишь немного овса в одном из сараев. «Самое скверное», — подытожил Альсандер, — «мы не знаем, то ли это Раги умудрился напакостить, то ли у шелландцев такие уж нравы. Либо это валькинги подстраивают нам ловушку. Ох, да чего же не люблю я вот так вот блуждать с завязанными глазами. Мы с братьями привыкли за себя отвечать, но для этого неплохо бы знать, что все-таки происходит. Паршивец Раги. Взялся, понимаешь, командовать. Иди туда, иди сюда. А нас спросил? Да еще скрывает свои намерения, хотя мы имеем полное право знать все. Кажется, слепой недоволен, что у него хромой поводырь», — хмыкнул Малибоя. Альсандер ответил злым взглядом, но Эвименес вмешался. «Вспомним-ка лучше, брат, доброе старое правило. Пролитого не поднимешь. Так что давай займемся тем, что нам предстоит. Раги подождет, с ним мы еще разберемся. А вот как быть с этими бесконечными переходами на голодное брюхо? Люди измотаны, и случись что, пожалуй, не выдержат новой битвы вроде той, 4 дня назад. Может быть, остановимся здесь?» — предложил Альсандер. «Отправим людей пополнить припасы, а в Геспилнис, или как его там, пошлем разведчика. Пусть перехватит нашего шустрого Марио-Ланса». И мрачно глянул на Эрара. «Что скажешь, господин Дейл Карл?» «Я...» — начал Эрар, но осекся. «Прежде чем что-то решать, надо бы выведать побольше. Где проводник?» — позвали белореченца. Эрар пригласил его сесть, и тот поведал, что до Геспилницы осталось не менее 15 000 шагов. Постоялый двор был расположен на перекрестке дорог в местности, славившейся молочными стадами. Там часто собирались погонщики скота, и если уж где-то можно было раздобыть последние новости, так, скорее всего, именно там. «Ну да, и так же точно растрезвонит про нас», — недовольно проворчал Плендер. Гостиница была выстроена из дерева и покрыта дранкой, а расположена в низине, что в общем затрудняло ее оборону. Это на вопрос Плендера, что представлял собой Геспилниц. Вокруг было чистое поле, но саму харчевню окружала рощица. Это Эрар спросил, легко ли, например, всадникам с пиками добраться до ее стен. Но на вопрос о настроении хозяина проводник только развел руками, чего и следовало ожидать, поскольку белореченцы были в большинстве своим домоседами и равно не любили ходить в гости сами и принимать у себя чужих. «Ну так вот вам мое слово», — сказал Эрар. «По-моему, надо бы нам немедля двигаться вперед и добраться до Геспилницы, чего бы это ни стоило. Мы найдем там еду, это уж точно. И либо встретим Рагея с его парнями, отчего нас сразу станет в 1,5 раза больше, либо во всяком случае будем загодя предупреждены об опасности и сможем вернее оторваться от погони». Разгорелся короткий спор. К немалому удивлению Эрара, Плендер его поддержал, а Эвименес был против. Эвадна хмурилась и кусала губу. Альсандер осторожничал, но в общем тоже склонялся к мнению Эрара. Малибой сидел по другую сторону огня, шипевшего в сырых дровах. Пальцы волшебника переступали по мягкому зеленому мху. Котенок, выбравшийся из-под Эрарова плаща, подкрался к магу и принялся ловить лапками его пальцы, уверенный, что с ним играют. Когда решение о раннем выступлении и долгом переходе на завтра было почти уже принято, Малибой неожиданно поднялся и перебросил котенка на колени Трангстетсу. «Ни один зверь, — сказал он, — не понимает человека лучше, чем кошка. Юноша, я не воитель и не стратег, и не берусь советовать, что следует делать. Однако гадание открыло мне, что в Геспилнице тебя подстерегает страшная опасность. Лучше избери иной путь». «И нас?» — тоже подстерегает?» — осведомился Плейендер. Судя по голосу, Каринс был потрясен, чему Эрар несказанно удивился. Глаза волшебника закатились. «И вас тоже. Но не столь грозно, ибо у вас свои судьбы. Опасность, о которой я говорю, относится лишь к нему». Эрар почувствовал, как стянуло кожу на скулах. «Раз дело касается меня одного, я повторяю, надо идти. Прошлый раз я прислушался к такому вот гаданию об опасности и потерял. Слишком много потерял. Тем дело и кончилось». Эрар отправился к своим рыбакам, и к нему присоединился Малибоя. «Уж очень ты прямолинеен, молодой человек», — сказал он ему, пока шли. «Да нет, я не о предсказании. Юные храбрицы вроде тебя постоянно ими пренебрегают. Вы ведь ужасно самостоятельны и не терпите никакого принуждения». «Ну да, нам, философам, к подобному отношению не привыкать. Но зачем было говорить об этом так прямо и при всех? Да еще после того, как Плейендер выдал свой страх. Эвадна, милый мой, к тебе как раз-то и влечет, что ты не такой резкий и грубый, как она сама. Тоже избранник судьбы, но помягче. Кое в чем она тебя превосходит. Да, с такими бесстрашными дерзкими девушками свои сложности. Проявишь жесткость, властность, и тотчас ее потеряешь. Короче говоря, делай, что хочешь. Но тоньше, дружок, тоньше. Если в самом деле намереваешься чего-то